Второе. Всюду, вокруг сколько хватал глаз, расстилался серо-сизый, стелящийся по поверхности, не земли, нет, по поверхности полигона стелющийся дымок. Кое-где он казался почти незаметным, кое-где, наоборот, клубился сильнее, становясь плотным, темнее до настоящего цвета голубиного крыла. Воздух над полигоном слоился и, сворачиваясь в струи, уходил вверх, поднимаясь по одному ему известной спирали. Так над аэродромом поднимается по строгой глиссаде тяжелый самолет. Не вертикально вверх, как, чуть разбежавшись, взмывает наглый истребитель, а по строгой системе, придуманной для солидной основательной машины. Стелился и поднимался дым над полигоном. Пахло гарью. И так же далеко, покуда, значит, хватал глаз, по краям полигона за горизонт уходила высокая на столбах сетка, скрученной колючкой по верхам, сходящейся с двух сторон на бетонке перед будкой КПП и двойным двуцветным красным с белым шлагбаумом. «На!» — Чижик сунул вложенный в файлик бумаги Цветкову. «Сунь в ящик под окошком». Цветков безропотно вылез, вновь оскользнувшись на высокой подножке мусоровоза, и действительно подал подписанный газом наряд в узкий ящичек под окошком КПП. Шлагбаум, словно бы только и дожидаясь, когда притеплившийся за дорогу Цветков покинет кабину, с электрическим гудением пополз вверх. Тут же мусоровоз, не дожидаясь Цветкова, прошел под шлагбаумом и двинулся, переваливаясь по наезженной межгор мусора колее. Цветков даже не крикнул ничего, а мог бы крикнуть, например, «Эй, эй!» Или даже, будь он тогда другим человеком, таким, каким стал в скорости, «Стой, блин, козел!» Цветков ничего не крикнул, а неспешно потрусил за мусоровозом, словно бы он утреннюю пробежку совершал в сей момент, дыша замечательным озоном на полигоне ТБО, твердых бытовых отходов. Так, напитываясь диоксином, потому что везде, куда ни посмотри, сочился из мусора, как мы уже сказали, тонкий фиолетовый дымок. Так вот, прорысил, значит, Цветков метров, почитай, 800. Пока мусоровоз, наконец, не остановился. Вокруг возвышались источающие, кроме дымка, еще и, разумеется, смрад источающие терриконы мусора. Кое-где среди них виделись дорожки, тропки, сразу же исчезающие за темными поворотами, а кое-где темные же норы, занавешенные тряпьем или заставленные грязной фанерой. На одной из нор даже висела дверь на петлях, а на двери было написано ржавою краскою «Пошел в пеську». Ну, вы понимаете, дорогие мои, на самом деле там было изображено почти такое же сходное слово и с точно такой же ошибкой. Цветков вчуже удивился орфографической несостоятельности местных обитателей, хотя удивляться, собственно, нечему было. Практически точно такие же горы мусора — много лет лежали по всему городу, и при каждом случае неграмотность выказывала большинство горожан, тем более, когда им приходилось изображать на бумаге или еще каком носителе слова куда сложнее, чем «писька». Простое, в общем, слово и, кстати сказать, упомянутое в настоящем своем звучании, которое мы сейчас не можем воспроизвести, упомянутое в своем словаре Далем Владимиром Ивановичем, если вы такого знаете. Да не суть важно, знаете ли вы Владимира Ивановича Даля или нет. Мы не можем тут, кстати, не заметить, дорогие мои, что за простотою формы почти всегда скрывается сложность содержания. Конечно же, не мы первые подмечаем сей феномен бытия. Так простое слово «писька» в настоящем, повторяем, своем звучании обозначает нечто, что, по нашему разумению, является венцом творения Божия на земле. Так что, опять-таки, по нашему разумению, человек, не умеющий правильно написать слово «писька», не в состоянии понять и принять всей восхитительной и восторженной грандиозности понятия. Мы не можем тут сказать предмета или, упаси бог, субстанции. Нет, понятия, выраженного словом «писька». Следовательно, неграмотный человек не в состоянии осознать, что женская писька является, значит, венцом творения Божия, и, следовательно, неграмотный не в состоянии понять прекрасность Божия бытия. А, следовательно, неграмотный, написав «песька», во-первых, оскорбил самого Господа нашего, во-вторых, оскорбил всякую женщину, любую, ибо любая женщина есть трепетная носительница письки, а, в-третьих, и в главных, будучи не в состоянии осмыслить масштаб упомянутого понятия и горнюю его высоту, не может считаться существом, созданным по образу Божьему и подобию его. То есть, резюмируем, человек, не могущий написать правильно слово «писька», человеком не является по истинной ангельской сути своей. А на полигоне обитали как раз вовсе не ангелы. Тут мы могли бы на несколько минут, забыв про Цветкова, который уже догнал остановившийся мусоровоз и вслед за Чижиком, сделавшим равнодушный, но приманивающий жест, спустился в одну из нор возле колеи, мы могли бы, повторяем, могли бы развить наше мнение и далее, например, сказав, что всех неграмотных, оскорбляющих Господа, следовало бы наказывать еще в этой земной жизни и в самой земной жизни в чем-либо отказать им. Так что мы могли бы подняться или опуститься, это как кому угодно, до таких геркулесовых столпов, что призвали бы просто-напросто уничтожать неграмотных, чего, разумеется, у нас и в мыслях нет. Нет, нет, и никогда не было. Но мы действительно сильно не любим неграмотных и не любим, когда с одной и той же характерной ошибкой пишут слово. Ну и когда все остальные слова русского языка пишут с ошибками. Мы также не любим, сильно не любим. Еще особенно мы не любим всех, прямо скажем, дорогие мои, мы их просто-таки ненавидим, уж извините, ненавидим всех употребляющих глагол «озвучить» не в приложении к тонировке от снятого киноматериала. Но это так, в сторону, в сторону. Студийное наложение чистого звука на отснятый материал, то есть именно озвучивание. Да-с, пробежался, значит, Цветков, и еще не отдышавшись, спустился в темноте по выложенным битым кирпичом ступенькам в нору. Запахло горячим воздухом, словно в сауне. В теплых лучах красного ночника двигались тени. Один из находящихся в норе людей что-то делал, поскрежещивая железными звуками в углу, там в углу, посылая такие же багровые полосы света и распространяя жар, пылала жаровня. Дым слабо тянулся, словно бы в чуме, в далекую светящуюся блеклым маячком дыру наверху. Посреди норы стоял круглый стол, и вокруг, словно бы в покер, собираясь играть, сидели затемненные в полусвете четверо. Двое мужчин и двое женщин. Но карт не было на столе. Там возвышалась темная бутылка, в каких во времена детства Цветкова продавали портвейн. Тогда в магазинах еще был портвейн, и тогда еще были магазины, можете себе представить. Возвышалась, значит, бутылка. Рядом отсвечивали кровавым цветом стаканы, и в развернутой, тоже казавшейся сейчас красной фольге, лежал нарезанный хлеб. Люди завтракали. Или, может быть, обедали, бог весть, какие у них тут порядки и распорядки. Чижик сбросил с себя ватник и положил его к стене, оставшись с голым торсом, тоже присел к столу на свободный табурет, взялся за сломанный козырек и повернул бейсболку козырьком назад, вместо того, помимо себя отметил Цветков, вместо того, чтобы снять головной убор, коли уж ты вошел в какое-никакое помещение и сел за стол. Глупые мысли приходили в глупую голову Цветкова. Тем более в ту минуту, когда голова-то его просто загудела от увиденного. Да вот поди ж ты успел подумать и о Чижиковой бейсболке. Ну, тут мы, конечно, некоторое время можем поводить вас вокруг да около, о том рассказать и о сём, чтобы вы смогли поверить в необычайное стечение обстоятельств. Каковое стечение, то есть, будет вам предоставлено совершенно незамедлительно. Потому что поверить трудно в то, что случается исключительно в романах. Ну-с, а вы как раз роман и читаете, дорогие мои, позвольте напомнить вам. Так что кругами ходить сейчас не приходится. Скажем сразу, хотя одна из женщин, чуть только Цветков спустился в нору, сразу же отворотилась, или именно потому, что сразу она отвернулась, Цветков немедленно узнал и поворот головы, и манеру движения, и темный абрис ее фигуры на фоне красного ночника. Хотя, значит, одна из женщин тут же отвернулась, Цветков немедленно ее, конечно, узнал. И немедленно, конечно, подумал, что помстилась ему, помержилась, как говорили 150 лет назад. Но нет, не помержилась. Это была Настя. «Что встал, Цветочек, заходи, не стесняйся», — с усмешкой сказал Чижик, почесываясь. «Садись вот на топчанок. У стола тебе, видишь, пока места нет. Будешь?» «Буду». Цветков сел к стенке прямо за Настиной спиною. Настя не повернулась, только подставила руку под голову. И на руке ее золотой браслет сверкнул диким в этой грязной норе светом. Слепая змеиная голова на браслете уставилась в глаза Цветкову. Один из мужчин, тоже характерно почесываясь под ватником, налил в стакан светлой жидкости и подал Цветкову. «Представляю нового напарника. Между прочим, Настена, твой однофамилец, тоже Цветков». Чижик почесался и потянулся за хлебом. Он при знакомстве с Цветковым отметил для себя, конечно, его фамилию, такую же, как фамилия Насти. Но поскольку Настя тут в норе особо ничего про бывшего мужа не рассказывала, Чижик нужных выводов своевременно не сделал. Ну, никак это, прямо скажем, на дальнейшие события не повлияло. Никак. Сейчас Настя ничего не ответила. Мужчина, сидящий у бутылки, налил и Чижику. «Какое звание ему присвоить, не знаю. Мой член экипажа должен быть званием не меньше капитана или хотя бы старшего лейтенанта. Но этот козлик наверняка офицером не аттестован. Присваиваю ему звание младшего сержанта». «Ну, младшой Цветочек, с почином на новом месте с хорошими людьми. Это у нас Настена, так и зовем Настеною». Чижик показал на Настю. «Это Света», — показал он на вторую женщину. «Это Семен, это Тимур, потому что хромой, вот и зовем Тимуром. А там», — он ткнул за спину большим пальцем, — «Паша Ситала, дежурный сегодня. Можешь его звать Апостол Павел». «Я тоже Апостол. Петр». «Давай». Чижик протянул стакан, чтобы чокнуться. Цветков уже успел маленько взять себя в руки. «Я доктор биологических наук, магистр медицины, профессор, подполковник медицинской службы», насколько мог спокойно, произнес он. «И представление давно ушло на полковника, наверняка уже подписали». Цветков чокнулся своим стаканом со стаканом в замершей руке Чижика и опрокинул в себя чистую воду. В стакане, можем мы совершенно точно засвидетельствовать, находилась именно вода, причем очень плохо отфильтрованная, но что уж требовать тонкой очистки от людей, сидящих в норе. Цветков, значит, опрокинул в себя пойло подземных жителей и выдохнул, сведя губы в трубочку, словно бы мерзкого самогона хлебнул, тут же содрогнулся, вновь выдохнул тонкую струйку гнойного воздуха в голую шею бывшей жены, положил ножку на ножку, так что заключил разом согревшийся, словно бы действительно самогону он выдал сейчас. «Так что», — заключил Цветков, — «называйте меня просто, друзья мои, господин полковник». Повисла тишина, нарушаемая только шипением жаровни. В этой тишине дежурящий апостол Павел, словно бы ничего до сей минуты не слыша, произнес: «Готово». Он повернулся от огня, через грязное полотенце держа на вытянутых руках противень с лежащими на нем кусками мяса. Приятный был котик и зажарился отлично. Вот тут деланное спокойствие и слетело с Цветкова. Изнутри ударило его сначала почему-то в промежность, потом под черепом изнутри в виски и только потом уже в желудок. Цветкова вывернуло прямо под ноги. С утра он ничего не ел, так что под ногами у него оказалась только пустая желчь, распространившая немедленно отвратительный запах гнилой воды, перебивающий даже запах грязи и тления, исходящий от людей, желчь, приправленная желудочным соком и кровью. Поэтому запах, влетевший в ноздри всех сидящих возле очага, мы словами описать не беремся. Несмотря на определенную, как вы сами можете видеть, стилевую нашу изощренность и грандиозное, признаться, наше самомнение по поводу собственного умения передавать что-либо словами. Не беремся, нет. Потом, во благовремени, когда именем Константина Цветкова назовут один из новых городских проспектов, научно-исследовательский институт вирусологии, бывший Серафимовский мединститут, когда его имя присвоят самой престижной международной премии по биологии, а также еще многим улицам, поселкам, институтам, премиям и стипендиям, потом никто и не вспомнит первый миг появления Константина Константиновича Цветкова среди товарищей. А вот сами товарищи чрезвычайно сильно сей миг почувствовали, особенно чувством, извините за тавтологию, чувством обоняния. Мы, впрочем, как и всегда, мы избавим вас от возгласов и комментариев, раздавшихся в норе, дорогие мои. Извергнувшись, значит, себе под ноги, Цветков несколько мгновений тыкал руками в смрадную тьму вокруг, словно вдруг ослепший. Дона действительно не видел ничего тогда и рухнул бы прямо в свою блевотину, если б Чижик, вновь схватив его за шиворот, не вытащил Цветкова, не сказать, что на свежий воздух, но наверх, наружу. Цветков молча разевал замурзанный рот, как рыба на песке. Настя вышла следом, встала рядом, скрестив руки на груди, неким таким молчаливым символом укоризны. В руках у Чижика невесть как тут же оказался ватник, давеча положенный ему стены. Чижик укрыл им Настю, та поправила полы, и на руке гражданки Цветковой вновь тускло блеснул золотой браслет. Ну-с, тут мы оказываемся в необходимости сделать некоторые пояснения. Когда Чижик начал жить с Настей, да-да, увы, так дела и обстояли ко времени описываемых нами событий, как ни прискорбно это для Константина Константиновича Цветкова, коего сопереживателем мы от всей души являемся, сочувствуем мы ему, дорогие мои. Да, так когда, значит, Чижик начал жить с Настей, он, как и каждый настоящий мужик, озаботился подарком для возлюбленной, подарком дорогим, символизирующим бы их с Настей соединение и символизирующим бы достойно, весьма достойно. Чижик помнил еще, что он был русским офицером, летчиком до повсеместного введения инспекций чистого города. Магазинов, как таковых, к тому времени, когда Настя ушла от Цветкова и стала жить с Чижиком, магазинов в городе уже не оставалось. В пункте распределения, к которому был приписан Чижиков, ни о каких подарках можно было бы и не заговаривать. В расстройстве некотором Чижик пребывал, и тут-то к нему и подошел лектор, главный на полигоне металлист. На любом полигоне ТБО твердых бытовых отходов неизбывно существует, чтобы вы знали, иерархия, в коей металлисты, разбирающие отбросы первыми и забирающие все, вы понимаете значение этого слова, забирающие все металлы из отбросов, металлы и камешки, металлы и цифровые платы, содержащие те же металлы, ДАС, а лектор был прежде, можем вам сообщить, лектор действительно был когда-то лектором ХМОСОЗ, Храпунова-Мармышевского общества «Содействие знаниям», теперь тоже закрытого. Так вот, лектор подошел, значит, к Чижику с рукой в кармане ватника, словно бы там у него скрывался маленький дамский браунинг. Лектор чуть высунул руку из кармана, и вместо тусклого блеска белого бельгийского металла, вместо изделия льежских оружейников, из ладони бывшего работника просвещения высунула слепую голову, словно бы новорожденный птенец, безглазая золотая змейка. Мы не знаем, как Чижик расчелся с лектором. У Чижика, как мы совсем скоро с вами обнаружим, оказались весьма обширные связи и знакомства в самых неожиданных сферах, и в оных сферах Чижик имел куда больший вес, чем мог бы иметь простой водитель мусоровоза и бывший майор военно-воздушных сил, бывший пилот двухместного реактивного самолета, называемого по авиационной классификации так «фронтовой штурмовик». Да, так вышли все трое, значит, на поверхность. Настя ежилась в чижиковом ватнике. Черная ее челочка скрывала блеск глаз. «Не приживешься ты тут, цветочек», — сказал Чижик, теперь наконец-то понявший, кем друг другу приходятся Цветков и Настя. «Завтра же мы Газу скажем, что разлетаемся с тобой». Он собирался сказать «цветочек», но вдруг помимо себя произнес «господин полковник». «Роспуск!» — еще помимо себя сказал Чижик и хмыкнул. «Роспуск! Понял?» «Роспуск, дорогие мои, означает команду, выполняемую группой самолетов, когда идущие единым строем машины вдруг разлетаются каждая в свою сторону веером». Цветков, разумеется, не знал, что такое «роспуск», да и находился сейчас в состоянии полного одурения, поэтому, с трудом ворочая шершавым языком, высказал самые сокровенные и спросил у Насти: «Девочка, ты вернешься ко мне?» Повисла пауза. Настя шагнула вперед и встала перед Чижиком, то ли его загораживая от Цветкова, то ли Цветкова от Чижика. «Я за тебя вышла, потому что ты не спрашивал, чем я занимаюсь, и целыми днями пропадал в своей вшивой лаборатории», — бесстыдно сообщила Настя Цветкову. «И я собаку твою сама выводила, между прочим. Я всегда, то есть еще тогда, словом, у нас с Петей уже тогда. Мне нужно было прикрытие, но живем мы с Петечкой только полгода с тех пор, как ты выступил по ТВ. А я-то дура», — Настя всплеснула руками. «Дура, я тебе не изменял. Я-то надеялась, что ты сможешь быть нам полезным, себе полезным, стране. Вот дура, ну дура, а ты на ТВ, на телевидении!» «На ТВ», — бесчувственно повторил Цветков, стараясь не упасть. «Мы вам еще не сказали, дорогие мои, о чем тогда говорил Цветков на телевидении. Так вот о чем. Цветков перед телекамерой, стреляя в разные стороны глазами, представленный миллионам телезрителей по полной форме, Константин Константинович Цветков, профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Института эпидемиологии, Цветков, значит, авторитетно заверил всю страну, так вот, представленный сугубым вшивым специалистом, что вши по всей стране целиком и полностью и совершенно блистательно отсутствуют. И все благодаря неустанной заботе Центральной инспекции и Центрального комитета Храпунова-Мармышевской партии России. Так-то вот. «Я...» — залепетал потрясенный Цветков. «Я... Мне сказали... Сказали, возобновим работу. Я думал, в институте возобновлю мой препарат, довести препарат, спасти... Людей от тифа, ты же знаешь, дело не только в плащицах. Это лобковые вши так называются», — отнесся он к молчащему Чижику. «Они безвредны, собственно, только что кусаются. А вот плотяные вши», — вновь он повернулся к сожителю жены, — «переносчики. Называются плотяные, живут в вещах, в платьях». Чижик молчал. «Я думал, в институте...» — совсем уже сник Цветков. «А меня вот... сюда, сюда. А ты... ты, значит... ты всегда, ты никогда...» «Да», — сухо произнесла Настя, — «я никогда». «Сейчас тут Ни у кого платьев-то путевых нет, — сухо произнес Чижик чистую правду, никак, впрочем, не идущую, как всегда, всякая правда, никак не идущую к делу. И опять мы, дорогие мои, вынуждены сделать отступление. И не о моральном облике гражданки Цветковой пойдет речь. Дело в том, что наш Цветков, как вы уже поняли, в своем институте боролся с овшами отнюдь не прожаркой. Это в российской армии и на российских зонах, да и во всей России с овшами борются, прожаривая одежду, и, как вы понимаете, совершенно тщетно. Ну, совершенно тщетно. А Цветков наш, Костя, изобретал различные биологические препараты. Такие, что, будучи употребленными, например, методом капельного распыления над скоплением людей рикетсий, то есть вшей и схожих паразитов, рикетсии — это по-научному уж, извините нас, рикетсии, значит, на людях целиком и полностью уничтожают, а вот для самих людей, животных и, скажем, для воды и пищи совершенно оказываются безвредны. Препараты оные профессор Цветков много лет, значит, изобретал с разной степенью эффективности, но его самого, как настоящего ученого, эффективность это не устраивала. Или вши дохли не очень дружно, или вместе с овшами дохли те, кто сдохнуть никак не должны были, например, мыши. Мышей Цветков очень жалел, но, мало того, случалось, дохли и люди. В частности, в результате опытного применения варианта препарата С14А3 мгновенно на глазах Цветкова умер неплотно надевший маску сотрудник его лаборатории Дима Никишин. Молодой мужик, только на 4 года моложе самого Цветкова. Дима вдруг глубоко утробно вобрал в себя воздух, за доли секунды стал сначала желтым с лица, словно китаец, потом вдруг совершенно красным, краснее самого Цветкова, потом фиолетовым, как баклажан. Все произошло, повторяем, за доли секунды, и, выронив из рук стеклянную кювету от спектрофотометра, с которой они с Цветковым собирались было работать, рухнул на пол, изрыгая из мертвого уже рта черную пену. И немедленно С14А3 у Цветкова забрали в другую лабораторию того же института, потому что выяснилось, что С14А3 разом отключает у человека печень. Мало того, воздействует на печень так, что печень мгновенно начинает выбрасывать в кровь чудовищной силы яд. Вот они, биологические-то методы борьбы с насекомыми. А Цветков, еле оправившись от случившегося, маниакально взялся за новый препарат – С14А4. Костя, разумеется, понял свою ошибку и выделил штамм вируса, приведший к смерти. Доложить же об этом не успел. Нам сей штамм неизвестен. Мы, конечно, могли бы сказать, что не сообщаем, потому что не желаем делать наше правдивое повествование пособием для террористов, хотя террористы прекрасно обходятся, к сожалению, без наших пособий, но вот просто не знаем досконально. А то бы мы таинственно надували бы щеки, дорогие мои, это уж все непременно. Я, — повторил сейчас Цветков, постепенно приходя в себя, — я должен, ты понимаешь... Я должен спасти людей, все остальное неважно. Я должен довести препарат, ну, выступил и выступил. — А что, институт не работает? — вдруг спросил из-за Настиной спины Чижик. Чижик, видимо, решил вообще не обсуждать некоторую возникшую сложность в отношениях их троих между собою. Да, возможно, сложность виделась сейчас только Цветкову, а Настя с Чижиком никакой сложности вообще не видели тут. При слове «институт»... Настя повернулась к Чижику, они с ним мгновенно взглянули в глаза друг другу и что-то про себя поняли безо всяких слов. Настя глубже запахнулась в ватник, и золотая безглазая змейка уползла под грязный простроченный обрез рукава. — Не, не работает. Цветков уже приходил в себя. — Одна только лаборатория работает профессора Куприянова. А вы, ребята, напрасно водку не пьете. От тифа она, конечно, но некоторым образом все же выпивать надо. Вот сейчас есть у вас. Я от тифа не боюсь, но выпить мне надо. Цветков уже пришел в себя. Есть. Куприянова — это та лаборатория, куда ты передал препарат? Быстро проговорила Настя. Ну, после того ужасного случая Куприянова лаборатория, та, которая занимается... — Ага, — бездумно ответил Цветков. — Занимается... Понятно, чем они там занимаются. Биологическим оружием. А мы все только отмечаться ходим в институт раз в месяц. Ну и треть прежней зарплаты дают. И тут же Настя и Чижик вновь быстро переглянулись. И тут же Чижик своими глазами летчика что-то увидел вдали за терриконами тлеющего мусора и быстро взял Цветкова под локоток стальной рукой и вновь было повел вниз в нору, но поздно было. Поздно. К Цветкову, Насте и Чижику уже подходил лектор. Ровно через неделю, 8 сентября, когда Цветков отправился к последнему в своей жизни опытному испытанию, Чижик лектора убил. Да, дорогие мои, вы можете подумать, что убийство Чижик совершил, будучи не в состоянии расплатиться за Настин браслет. Так вот полагать, несомненно, ваше право, но мы совершенно определенно можем сообщить, что деньги и до первого еще сентября, и через неделю восьмого деньги у Чижика были. Но лектор, как и тогда, первого восьмого, тоже подошел к Чижиковой норе выказать свою власть над свалкой, просто, знаете ли, побазарить. И что вышло? Никогда вот даром базарить не нужно, дорогие мои. До хорошего это не доводит. «О, как, Чижик, ты надраил свою тачку! Бог ты мой!» «Через неделю, значит, восьмого», — насмешливо сказал подошедший лектор. На толстой его физиономии изобразилась гримаса. Мусоровоз Чижиковский действительно сиял чистотой. Накануне его мыли всем кагалом, даже Ксюха пришла помогать. Ну, о Ксюхе потом, в самом скором времени. «Мне сказали, шампунем вчера тачку-то мыл, а? Зачем?» «Бабы все ваши не пожалели шампунь заныканный. Я знаю тебя, Чижик, ты понапрасну ничего не делаешь. Ась!» Лектор деланно приложил руку к уху. Чижик с Цветковым уже сидели в кабине. «Брось, лектор, не гони». Руки Чижика, с неимоверной силой держащие баранку, побелели от напряжения. «Помыли и помыли, делов-то куча. Ты ж знаешь, раз в месяц положено мыть по уставу». «Ага». Лектор неторопливо обошел огромную машину. «Ага, положено. Только никто не моет никогда». «И ты, Чижик, прежде никогда не мыл. Че ж теперь-то, а?» «И тут, гля, ржавь закрашена. Ага». «Это я настоял, блин, чтобы помыли, блин, нахрен!» На беду лектора сказал за неделю совершенно освоившийся на свалке Цветков. «Я, блин, бывший медик, привык, блин, все мыть нахрен. С детства, блин...» Несколько нелогично добавил Цветков и торопливо поправился. «С детства, блин, родители научили. Тоже, блин, медики были нахрен. Вот я, блин, и настоял. Как напарник, понял? Напарник, блин, напарник нахрен!» Чижик молчал. «Ага», — повторил лектор. И тут он обратил горнее свое внимание на Цветкова. «А ты тоже? Оба побритые, оба чистые. У тебя ж были усы, полковник. Опять, что ли, свадьба намечается?» — вновь с насмешкой спросил лектор. «Так я не против. Плодитесь, размножайтесь. Сбор только Мармышевой вовремя уплачивайте!» «Какую свадьбу имел в виду лектор, мы вам, дорогие мои, в скором времени непременно расскажем. А пока вернемся в тот самый день». Лектор подошел к правой цветковской дверце и вдруг неожиданным рывком открыл ее настежь. Лектор был, можем мы вам сказать, человеком очень неглупым, смелым, решительным и жестким. Иначе он не занял бы на свалке 17-й инспекции того положения, которое занимал. Да, так значит, лектор одним махом открыл правую цветковскую дверцу и сразу же увидел в ногах у Цветкова продолговатый полистироловый пакет, такой, в которых когда-то висели в платяных шкафах мужские костюмы. Тут же лектор цапнул пакет, а Цветков наш запросто прибавляющий теперь блин к каждому второму своему слову, только ушами хлопнул. Лектор левой рукой цапнул, значит, пакет, а правой рукой одним движением вытащил из кармана выкидной нож, выщелкнул лезвие и резанул по пакету. Вывалились, как кишки из разрезанного живота, два чистейших с иглы комбинезона. Лектор один комбинезон бросил на землю, а второй развернул. Прямо в небо уставилась надпись на спине комбинезона: «Первая инспекция чистого города». Первая инспекция обслуживала только центральный партийный аппарат в Чижиковом невесть какого срока КамАЗе, в машине 17-й инспекции такие комбинезоны никак воля ваша оказаться не могли. «Судорога понимания» облетела морду лектора, и тут же чудо произошло на глазах у Цветкова. Туловище и руки Чижика неимоверно удлинились. Чтоб не соврать, а мы никогда не врем, дорогие мои, чтоб, значит, не соврать, раза так примерно в три удлинились руки у Чижика. И он, не вставая от руля, точно таким же движением, каким лектор цапнул пакет, цапнул самого лектора, мгновенно втащил его бьющего ногами в кабину. Чижиковы руки плети тут же обвелись вокруг лекторовой шеи, раздался хруст позвонков, и лектор обмяк, лежа на Цветкове и свесивший безвольные теперь ноги из открытой дверцы КамАЗа. «Блин!» — сказал Цветков тихо. Мгновение они сидели неподвижно. Лектор обычно никогда не ходил по свалке один, но нынче почему-то явился один на свою беду. Вокруг стояла тишина, если не считать обычных отдаленных звуков начавшегося дня. Наши двое еще мгновение сидели, не двигаясь. Потом Чижик отодвинул от себя голову лектора со свесившейся, открывающей зачесанную лысину седоватой прядочкой, выпрыгнул наружу, быстро огляделся. Нет, действительно, никого не оказалось рядом. Чудеса способствовали всему, что происходило с Цветковым и вокруг Цветкова на свалке. Мусор тяжело лежал вокруг, так же мертво и безмолвно, как лектор. Чижик вытащил лектора из кабины и наскоро прикопал, вернее, присыпал его тут же на краю колеи. Отряхнул руки. Весь террикон необработанных отходов даже не двинулся, приняв в себя тело своего хозяина. Только несколько струек мусора стекли с него вниз, словно снег с невысокой горы, который не вызывает лавину, а только что перемещается под дуновением колкого зимнего ветерка. — Не найдут? — зачем-то спросил Цветков. — Скоро это будет, ни хрена не важно, Цветочек, сам знаешь. Руки только теперь помыть. Но тут по дороге есть колонка. Работает еще. Чижик обежал кабину, поднял оба комбинезона и быстро их осмотрел. Ништяк, чистые. Чижик на всякий случай пошваркал по комбинезонам тыльной стороной ладони. Спасибо, антициклон стоит. Сухо, сухо. Едем. А первого, значит, 1 сентября живой еще лектор подошел, посматривая маленькими внимательными глазками на всю троицу — Чижика, Цветкова и Настю. Позади лектора безмолвно стояли двое тусклоглазых качков. — Спознались? — спросил он, ухмыляясь. Никто не ответил. — Вижу, спознались. Познакомились, то есть. Опять все промолчали. — Ты вот что, Цветков... — обратился тогда лектор непосредственно к Цветкову. — Ты уважай меня, это понятно. — Я тут. — Вот он, — лектор ткнул пальцем в Чижика, — все тебе объяснит, блин. Так что будешь уважать, а не то я тебя тут живым зарою, — повторил лектор утреннее обещание газа. Видимо, такая египетская казнь на самом деле частенько применялась на свалке. «Хе-хе-хе!» — засмеялся лектор дробным стариковским смешком, придерживая расползающиеся полы ватника. «Живым зарою, блин!» — повторил он вполне добродушно. «Как все у вас, блин, стандартно, блин! Никакой, блин, фантазии!» — сказал Цветков, продолжая делать уверенные шаги по пути освоения нового для себя человеческого сообщества. «Зарою, зарою, блин! Чуть что, блин, зарою, нахрен!» Вот тут оба качка за спиной лектора вдруг заулыбались. Что было, то было, из песни слова не выкинешь. Заулыбались, отчего их солдатские лица, дебилов, стали еще страшнее. А физиономия лектора, наоборот, окаменела. Потом толстая верхняя губа его полезла вверх, открывая желтые грязные клыки, словно бы у старого волка. — Ты вот что, Цветков, — вновь сказал он, — я здесь официально за тобою присматриваю. Это понятно? Как мама и папа. И докладывать буду, как ты и что, регулярно. Такое мне пришло указание. Это понятно? — обернулся он к Чижику. — А то, — спокойно произнес Чижик. — Ну, так... Лектор сплюнул в сторону, слюнка вылетела коричневой, с кровью, явно указывая на пародонтоз. — Значит, не забывайтесь, блин, ребятки. — А знаю, что все вы норму свою не выпиваете и копите. И знаю, где храните. Чижик молчал. Лектор насладился мгновенным замешательством Чижика и вновь отнесся к Цветкову. — А звать как будем? — Цветок? — Лектор вновь дробно засмеялся. — Пи***ная кликуха. — Полковник, — также спокойно произнес Чижик. — Он полковник по запасу медицинской службы. Лектор быстро взглянул Цветкову в лицо и вновь сплюнул, теперь под ноги Цветкову. Цветков немедленно же сплюнул под ноги лектору. Костя наш Цветков, чтобы вы знали, дорогие мои. Цветков был ершистый малый-то. Да, ершистый на самом-то деле. Это комплексы его вырывались наружу, прямо скажем, комплексы маленького человека в очках, да еще красного с лица, даже не как индеец, а просто как сушеный помидор. Если, конечно, бывают на свете сушеные помидоры. Ну, об этом... — Вам мы уже говорили. — Ага, — произнес лектор, — так значит. — Ну, хорошо. Это ошибка моя была — вам послабление давать. Как кому послабление дашь, сразу из этого полный капец выходит, — пророчески добавил лектор. — Ну, хорошо, хорошо. Теперь в голосе прозвучала угроза. — Хорошо. Оба улыбчивых качка перестали улыбаться и также вдруг без всякой команды напряглись. — Ясен пень, блин, хорошо, блин, — неожиданно для себя самого сказал Цветков. — И это ошибка, что населению разрешили не сразу у раздачи выпивать, а к себе уносить. — Послабление. Ну, это уж я не здесь скажу. Лектор повернулся и пошел прочь, оглянулся пару раз на молчащую троицу, словно боялся удара в спину. Охранники, разумеется, пошли за ним и тоже почему-то все время оглядывались. — Не отвяжется теперь, — сказала Настя Чижику, не то лектора имея в виду, не то Цветкова, сказала, будто бы сам Цветков тут и не стоял вовсе. — Не отвяжется. Наверное, действительно надо ему, — указала она на Цветкова, все-таки признавая факт его присутствия. «Надо куда-нибудь еще...» Настя, так знакома для Цветкова, тряхнула челочкой. «Найти работу». Цветков хотел было на это сказать, что его сюда, вот именно сюда, направили высшие силы. Те силы, какие женским голосом звонят по телефону, но с железной мужской настойчивостью указывают и достигают своего, и что, возможно, именно сюда его послали он и силы, чтобы был он рядом с законной женой, потому что силы всегда знают, где кто находится и кто чем в каждый миг занимается. Во всяком случае, высшие силы, у нас сложилось такое об них мнение, дорогие мои, высшие силы всегда отлично знают, кто с кем и как спит. Высшим силам это, по всему вероятию, чрезвычайно интересно. Да, так Цветков, значит, хотел было все это сказать, но... Вовремя сообразил, что упоминание высших сил, ненавистных Насти, и указание на его Цветкова, даже призрачную с ними связь, только Настю еще более от Цветкова отвратят, хотя уж куда более отвращать после того телевизионного выступления. Ничего не сказал Цветков, а мы с вами можем заключить, дорогие мои, что не всегда силы настолько непоколебимы и всемогущи, как докажут последующие события в жизни и смерти Константина Цветкова. Не всегда. Нет. Не всегда. — Скажи, Ваську, Пусть с ним поменяется. Продолжала Настя уничтожать Цветкова и вдруг снизошла до пояснений. Васек второй пилот в другом экипаже. Это она сказала уже бывшему мужу и даже руку положила Цветкову на рукав комбинезона, отчего Цветкова тут же передернула. Васек хороший парень, студентом был. Ну и что? Что поменяется? С усмешкой отвечал Чижик. На нас же полигон будут завозить. Какая разница? Он же все равно станет приходить. Чижик вновь уже в третий раз за день сгреб Цветкова за грудки и приподнял над землей. «Будешь ведь все равно приходить, а, полковник?» «Так точно, буду», — отрапортовал висящий в воздухе муж. «Все непременно. Не извольте сомневаться». Несколько мгновений бывший летчик смотрел в глаза Цветкову. Жесткий прищур, словно бы в угластый четырехугольник компьютерного прицела, смотрел сейчас Чижик. Словно палец в противоперегрузочной перчатке держал он сейчас на тангетке ракетного пускателя. Словно бы какая вражья военная база или там круглые, как таблетки, нефтяные танки противника мелькали сейчас под крылом его штурмовика. Жесткий прищур обозначился на Чижиковом лице, полном силы и ясного расчета, но еще и полном тревоги. На лице, покрытом черными полосами грязи, словно бы не у летчика, а у диверсанта-пластуна, лежащего под корягой с обмотанным камуфляжными бинтами снайперским винтом. Чижик сдвинул брови, разглядывая Цветкова, но вдруг брови его полезли вверх, а лицо изнутри само просветлело. Чижик вдруг удивился собственным мыслям. «Ну, добро, цветочек. Вроде бы тоже угрожающе, но на самом деле доброжелательно», — произнес он. Вы можете подумать, что Чижикова доброжелательность была обычной доброжелательностью любовника к мужу женщины, с которой он, любовник, сейчас живет. Можете так подумать, и будете неправы, да-с. Неправы. Потому что у Чижика в голове созрел замечательный план, который, правда, по мере его осуществления оказался несколько скорректированным и, собственно, совершенно напрасным. Но тут уж Чижик не виноват. Мы вам обо всем в подробностях расскажем, не сомневайтесь. А пока совершенно точно можем сообщить, дорогие мои, что да, в норе действительно категорически и принципиально не пили, но потихоньку копили волшебный напиток исключительно для того, чтобы осуществлять свои планы. Кому выдать шкалик, кому предложить вырученные продажей деньги. Все можно было достать за деньги и водку, впрочем, как и всегда. Полицейскую форму, например. Оружие, например. Мало ли что понадобится. Ведь многие действительно полагали, что 100 грамм — слишком небольшая доза для взрослого человека, и в низах уже назревал протест. Тем временем вся троица спустилась в нору, и Косте, заснятую со стены вытертой шпалерой, явлен стал огромный в человеческий рост тускло-серебристый бак. Плохо видящий, как любой вошедший в темноту со света Цветков, немедленно ударил в него лбом, и вместе со звуком удара тут же раздался булькающий звук струи. «На, выпей!» Костя на ощупь поискал руку со стаканом, осторожно обеими руками перенял из этой руки стакан и опрокинул дешевую водку в истерзанное свое горло. «И вот теперь нам самое время рассказать о Ксюхе».